Я подумал и решил, что Гранада нуждается в вас еще больше. Советую воспользоваться случаем. И пока вы будете заботиться о блаженстве ваших соотечественников, мы спокойно и не торопясь позаботимся о мальчике». Они вошли в зал, по размерам не уступавший дортуару новообращенных в Хайстербахе. Шустера охватило смешанные чувства почтения и страха, когда он увидел гигантское собрание книг, избежавших костров Инквизиции. На полках стояли тысячи томов, толстые книги, переплетенные в кожу и марокен, пыльные фолианты, печатная продукция в половину формата и инкварто. Пожелтевшие свитки пергамента штабелями лежали на запертых шкафах. Книги иллюстраций и энциклопедии заполняли целые отсеки. До верхних можно было достать только с приставной лестницы. «Мы стоим на берегу моря ереси и кощунства», — серьезно сказал Риверо. «И оно затопило бы нас, если бы не эта мощная плотина. Индекс Тридентинус». Список запрещенной церковью литературы, принятый и пополняемый на католических конгрессах в городе Тренто, Италия, в 1543-1563 годах. «Знаете ли, сколько лет церковь потратила, чтобы собрать здесь всю эту ересь?» 500 лет! Тысячи и тысячи наших братьев посвятили этому всю свою жизнь, поскольку, как известно, дьявол пишет книги быстрее, чем люди успевают их читать». Зал был освещен масляными светильниками. Пыль неподвижно стояла в конусах света. У Шустера возникло неясное ощущение, что он не раз пережил нечто подобное и раньше, только не мог вспомнить, где, когда и, самое главное, почему. «Оглядитесь вокруг», — пробормотал Ривера. «Профанация папства и священного писания. Абсурдное обвинение нашей веры. Ключ Соломона. Письма Люцифера. Кабала. Рукописи дьявола. Сотни лет последовательной цензуры, спасшие людей от Божьего наказания. Если бы эти писания распространились в миру, нас ожидал бы второй великий потоп». Пальцем, украшенным кольцами, кардинал показал на рукописи в запертом остекленном шкафу. Писания катаров и спиритуалистов, презрительные толкования Библии бегинами и бегардами, флагелянские инструкции по самоистязанию. Катары – оппозиционное католицизму религиозное течение в XI-XIV веках. Бегины – объединение женщин, подобные монастырям, где обитательницы вели суровый аскетический образ жизни – возникли во Фландрии в XIII веке как реакция на крестовые походы. Бегарды – аналогичное бегинам мужские сообщества, также возникшие во Фландрии в XIII веке, но не получившие такого распространения. Флагелянты – массовые движения в Средневековье. Флагелянты – предавались самоистязанию, дабы искупить свои грехи. Книги моров, евреев и кальвинистов. Донатистская литургия, обращенная к дьяволу. Сатанинские библии арианистов. Богомильское собрание писем, где Господа путают со змеем из рая. Донатисты. Христианская секта в IV веке. Арианисты. Христианская секта в IV веке утверждали, что Иисус не рожден земной матерью, а создан Богом под именем Логос. Богомилы. Еретическая средневековая секта на Балканах, в Малой Азии и Армении. Не так-то трудно потерять голову при виде всего этого изобретательного богохульства. Кардинал прижал руку к сердцу.